Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса, а все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать, в яр заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью, машины нас ждут и ракеты уносят нас вдаль, а все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному, разумный свой век, многоопытный век свой любя, а все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы до сих пор все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели и надежную пристани свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Москва, ты не веришь слезам? Это время проверило. Железное мужество, сила и стойкость во всем. Но если бы ты в наши слезы однажды поверила, ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом. Былое нельзя воротить. Выхожу я на улицу. И вдруг замечаю, у самых арбатских ворот извозчик стоит. Александр Сергеевич прогуливается. Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет.